Тарелки, как и положено у воспитанных людей, позвякивали тоненько и мелодично, что соответствовало заданному ритму беседы, откровенной, примиряющей, компромиссной. «Ладно», — решил Иван Сергеевич, — «тогда начну со своего друга. Тут у нас интерес взаимный, ведь и вам хочется послушать про мамонта». «Да, прекрасные дамы, господа», — проговорил он задумчиво, тем самым как бы устанавливая тишину. «Я сейчас вгляделся в ваши лица и обнаружил удивительное сходство, правда, пока только внешнее, поэтому должен открыть небольшую тайну». Он тянул паузы, как ямщик, подбирающий вожжи, и вдруг понял, что единственный человек за столом, не знающий русского, молчаливый швед. Это для него трудится переводчик. «Сейчас в горах находится мой друг, Мамонт. Человек вам известный. Так вот, господин Варберг и Мамонт удивительно похожи друг на друга. Если бы наш уважаемый соучредитель Валькирии отпустил бороду, я бы не различил их». За столом задвигались, заулыбались, поглядывая на Варберга, а тот показал руками, какую бороду отпустит. И все ждали тост за него, уже и фужерчики к нему протягивали. «Господин Варберг сегодня днем сказал мне, что он превратился в книжную крысу». Тост получался грузинский, и Иван Сергеевич подсократился. «А я старая полевая крыса. Второй тост у нас принято пить за тех, кто в поле. Итак, за мамонтов». «О, да!» — вскричал переводчик, забыв перевести остаток речи. Все чокались с восторгом, и только молчаливый обескураженно водил глазами и фужером. Переводчик исправил свою ошибку, и у молчаливого на лице тоже появилась улыбка. «Теперь поговорим о мамонте», — подумал Иван Сергеевич и почувствовал на своей ноге легкую босую ступню Августы. «Что бы это значило?» — заслужил поощрение. «Иван Сергеевич», — по-русски сказал Варберг, — «вы серьезно опасаетесь за жизнь господина Русинова?» Это был его пока еще небольшой прокол. О том, что он опасается за мамонта, было сказано лишь Августе. По-видимому, они так долго обсуждали направление беседы на сегодняшней вечеринке, что немного подзабыли, какая информация и из какого источника получена. Но Варбергу, книжной крысе, это было простительно. Теперь Иван Сергеевич был уверен, что его используют в Валькирии как специалиста, и не более того. А правит бал молчаливый швед, для которого теперь работал переводчик. «У меня есть на это основание», — сказал он. «Вы не учитываете крайнюю напряженность в нашем обществе, резкое размежевание по политическим убеждениям, по взглядам на жизнь, наконец, по материальному достатку. И что в здоровом обществе оценивается как конкуренция, у нас сейчас может приобрести фатальный характер». «Вы имеете в виду действия господина Савельева?» «Безусловно. Кто сидел высоко, тот уже ниже не сядет», — вздохнул Иван Сергеевич и тоже поощрил Августу, хотя она наверняка уже получила сегодня много поощрений. Опала в России никогда никого не успокаивала и не усмиряла. Напротив, вызывала обратную реакцию. Это стало причиной многих гражданских войн. «Да, мы поступили неосмотрительно», — озабоченно проговорил Варберг. «Вы поступили по западному образцу», — подтвердил Иван Сергеевич. «В Швеции замена руководства не ахти какое событие. У нас же вы немедленно получите оппозицию. Это беда для всех фирм, которые пытаются прижиться в России. Прежде чем вкладывать капиталы, следовало бы приобрести умных и знающих советников. Вы получили добро от правительства, но это ничего пока не значит. При коммунистическом режиме было больше законопослушания, усмехнулся Барбер. Да, если бы вы нашли общий язык с этим режимом, вас бы встречали тут с хлебом солью, заверил Иван Сергеевич. Но люди бы все равно пропадали, и ваши капиталы бы постепенно ушли в песок. Была бы такая видимость работы, такая энергия и энтузиазм, но, уверяю вас, при нулевом результате. Переводчик делал свое дело, молчаливый молчал. «Понимаю», — закивал Варберг. «Мы это наблюдали, но нас ввел в заблуждение господин Савельев и некоторые государственные институты. В цивилизованных странах, когда юридическое лицо и представитель высокой власти утверждают одну истину, успех предприятия гарантирован.